Глава 13. Рано утром Тихон Трофимович только-только проснулся, даже чаю не успел хлебнуть. К нему заявился гость. Старый компаньон, купец Дедигуров Феофан Сидорович. О том, что это именно он и никто другой, Дюжев догадался по быстрой скороговорке, которая донеслась через неплотно закрытые двери. Росточка Феофан Сидорович был махонького, худенький, и если издали глянешь, подумаешь, что парнишка. У него и походка была ребяческая. В припрыжку ходил, прискакивал, как на пружинках. Реденькая седенькая бороденка, личико, будто картовочка печеная, но глаза из-под выцветших бровей молодые, острые, все видят, все примечают. Рубашка на Дедигурове простенькая, домотканным поясочком перехваченная. Пиджачок серенький, но цепочка от часов золотая, из крупных колец. А сами часы, знал Дюжев, тоже золотые и еще дорогущими каменьями украшены. Это как бы намек для всех. Простая прост, но не простодырый. Рядом с Дюжевым, тяжело неповоротливым и степенным, Дедигуров смахивал на птичку-поскакушку. И когда они, бывало, появлялись вместе на людях, люди, глядя на них, непременно посмеивались. Дедигуров перекрестился тоненькой ручкой, глядя на иконы, легко согнул спину в поклоне и так же легко выпрямившись, заговорил быстрой скороговоркой, будто сухой горох по полу рассыпал. «Желаю здравствовать тебе, Тихон Трофимович, долгие-предолгие годы. Житье иметь честное, а капиталы великие. Прими от меня, сирого, убогого, умишком обойденного, доброго дня пожелания». А задорные глазки поблескивают, как два шильца. Так и расковыривают хозяина. В каком он нынче настроении? «Ладно тебе, убогий!» Тихон Трофимович махнул на него рукой и, не таясь, ухмыльнулся. «Умишка нет, а на Почтамской третий дом собрался закладывать. В двух-то тебе, сиротки, тесно стало. Для сына стараюсь, Тихон Трофимович. Женить надо Арясину. Определять на самостоятельность. Мне-то веку недолго осталось. Сложу рученьки в дубовой колоде. Кто его дубину на путь истинный наставит?» «Ну, запричитал. Садись, брат, на паперти. Большие деньги к капиталу добавишь». «Уж шибко жалостливо поешь». «А в колоду-то тебя силком не запихнешь. Прыг-скок и выскользнул». «А это вот как планида сложится, Тихон Трофимович, а планида в нашем деле вечная и первейшая». И так вот, не прерывая говорок, постреливая глазками-шильцами, Дедигуров пристроился у стола, не дожидаясь приглашения, опрятно сживал золотистую шанишку, не уронив ни крошки, попил чайку, неслышно схлебывая с блюдца, и вдруг спросил: «Тихон Трофимович, книгачей-то известный, а вот газетки изволите почитывать?» Дюжев пил чай и не отвечал. Не первый год, зная Дедигурова, он давно уже к нему приноровился, ко всем его повадкам, и потому терпеливо ждал, когда тот доберется до дела, по которому и пришел. Вот еще пострекочет, а уж тогда только слушай. Зевать некогда станет. «А зря, Тихон Трофимович, зря. Газетки читать надобно. Там, правда, ерунды всякой премного пишут. Но коль не побрезгуешь, такое сладенькое попадется. Ну, прямо слюнки капают». Дюжев упорно молчал. Дедигуров оборвал скороговорку, распахнул пиджачок, достал из внутреннего кармана сложенный на четвертушке газетный лист, развернул его, сдвинул в сторону чашки блюдца и положил лист на стол, разгладил узенькой ладошкой. «Такое вот сообщение, Тихон Трофимыч. Слушай, коли сам газет не читаешь». «Пишут из Курганского уезда. Вот что пишут. Усилиями местных крестьян создана маслодельная артель, которая ставит перед собой целью выработку качественного сибирского масла. Уже выписаны и наняты специальные инструкторы для ведения дела. А из-за границы получена большая партия сепараторов. Местный купец Балакшин занят хлопотами по созданию союза маслоделов. Таким образом, уже в ближайшее время мы сможем наблюдать результаты столь новой для нашей местности деятельности. Наблюдатель». «Вот оно что!» Дюжев отставил в сторону недопитую чашку и через стол протянул руку. «Давай сюда». Молчком еще раз перечитал коротенькую статейку и поднял глаза на дяди Гурова. Был у них как-то разговор о масле. Был. Но Дюжев за хлопотами позабыл. А вот Феофан Сидорович ничего не забывает. Все у него в маленькой головке по полочкам разложено и ничего бесследно не пропадает. Дюжев перевернул газетный лист, взглянул на число. Старая газетка, старая, на сгибах уже пошоркалась. Видно, не один день таскал ее дяди Гуров в кармашке. Обдумывал и прикидывал. И обдумал и прикинул, потому и пришел к Дюжеву, что убедился. Одному дело не поднять, компаньон нужен. Хоть и не любил дяди Гуров ни с кем делиться, всегда себе на уме, но если здравый расчет пересиливал, он выбирал компаньона, а выбрав, цеплялся как репей, и отвязаться от него уже не было никакой возможности. «И чего же ты задумал?» – наконец-то соизволил спросить Дюжев, все еще глядя в газетный лист. «Ты мне сначала согласие отдай, Тихон Трофимыч, а то я перед тобой нараспашку, а ты возьмешь, да и повернешь по-своему». «Не поверну, ты меня знаешь. Говори, как есть». «И то правда, не первый год друг за дружку держимся. Слушай». И куда только делась болтливая скороговорка дяди Гурова. Заговорил о деле, и даже голос изменился. «Молоко у нас, бараби, рекой льется. Выпасов, покосов немерено. И вот как вся эта речка начнет в масло сбиваться, вот тогда и копейка покатится. А дальше думай. Чугунку вот-вот начнут прокладывать, как в тех же газетах пишут, когда гони это масло хоть до самой Москвы. А коли сбыта не будет? Риск есть, но без риску в нашем деле, Тихон Трофимыч, сам знаешь, никуда. Без риску и курочка яичко не снесет. Вдруг гуска лопнет. Маслобойками деревенскими много не собьешь. Хоть всех баб с ребятишками посади. Вот и я про сепараторы эти думал. Ехать за ними надо. Где-то же они есть. Правильно, ехать, пока не опередили. Первыми их сюда привезти. Чуешь? Первыми. А для этого людей своих посылать, чтобы все разнюхали, на четвереньках выползали, но узнали до подлинности. А уж потом обоз собирать. Денег-то денег. Уйма понадобится. Непритворно вздохнул дядя Гуров и вздернул на плечах пиджачок. Он всегда его вздергивал, когда начиналось горячее дело. А еще в то же время сучил по полу пимами, в которых ходил круглый год, не снимая даже в жару. Жарких и азартных дел у дяди Гурова случалось немало, и потому пимы у него были подшиты на 3-4 раза. Да еще обсоюзенной кожей, чтобы в слякоть не промокали. С вывертом, надо сказать, был Феофан Сидорыч. Но больше всего он удивлял народ, когда выходил в церковь. В храм Божий отправлялся всегда босиком. Хоть в жарынь, хоть в стынь. Чапл, переставляя легонькие ножки, весело и приветливо поглядывал по сторонам, а через плечо у него висела пара новеньких блескучих сапог, прихваченных за матерчатые ушки веревочкой. На паперти дядя Гуров обувался, отстаивал службу, истово молясь, и, выйдя из храма, снова присаживался на ступеньку паперти, разувался, завязывал веревочку на тесемках, перебрасывал сапоги через плечо и домой. И так споро и проворно перебирал ножками, что за ним, если случалось дело в летнюю жару, тянулась, не успевая пропадать, легонькая полоска пыли. «Такие средства огромадные! Где взять?» Подшитые пимы дяди Гурова зашуркали под столом покрашенным половицам еще скорее. Друг ситный, ты мне такую песню не заводи! У денег две стати, либо их нету, либо их не хватает. А много и вдосталь, только тараканов в худом кабаке. Значит, определимся. Сначала с обществами говорим, со старостами, кто за новое дело возьмется. Ученых людей ищем и в те общества, которые согласятся, отправляем. К тому времени сепараторы и для молоканок, что надо, в полном наборе у нас должны быть. Просидели друзья-купцы до самого полудня. И только распрощались, как подоспело известие, коротенькое письмо, доставленное из огневой заимки. Дюжев сразу узнал руку Вахромеева. «Чего еще там стряслось?» Нетерпеливо разорвал конверт. «Милостивый государь Тихон Трофимович, имею честь сообщить вам, что случились события весьма неприятные и требуют вашего экстренного присутствия. Подробно пока о событиях доложить не могу, потому как не успел из-за отсутствия времени составить подробный отчет. Надеюсь таковой иметь к вашему приезду. Преданный вам приказчик Вахромеев Никодим Иванович». «Вот ты, бородавка волосатая!» – в сердцах ругнулся Тихон Трофимович. «Письмо сочинил как губернатору, а главного не написал. Чего случилось-то?» Ругаясь на Гундосова, он тут же отдавал последнее распоряжение, готовясь ехать в огневу заимку. Всех подгонял, и не прошло часа, как он уселся в коляску, которая под ним жалобно пискнула и присела, скомандовал Митричу. «Понужай!» Но только Митрич разобрал вожжи и причмокнул, поднимаясь с облучка, как Дюжев вспомнил про Петра. Не видел ведь сегодня. Он и к завтраку не выходил. Послал приказчика. Тот долго не возвращался, а когда спустился с крыльца, развел руками. «Нету его нигде, Тихон Трофимович!» «Как это нету? Куда делся? Моль почикала!» Дюжев вылез из коляски, которая облегченно выпрямилась, и сам пошел в дом. Поднялся в верхнюю комнату, где они вчера сидели с Петром. Там действительно было пусто. Только лежала на столе раскрытая книга с золотым обрезом. А на книге листок бумажки. Дюжев взял его, прочитал. «Тихон Трофимович, подожди меня до вечера. К вечеру вернусь и принесу новости. Петр». Час от часу не легче. Дюжев покрутился и велел Митричу распрягать. Но к вечеру Петр не появился. Не появился он и утром.